Среда, 9 марта 1977 года. Элизабет. Элизабет плотнее кутает себя в кардиган, плечи, спину. Руки скрещены. В кулаках скомкана материя. Смирительная рубашка. Элизабет стоит в прихожей, наблюдая за парадной дверью, будто кто-то должен вот-вот прийти. Но она никого не ждет. Двери для того, чтобы выходить из них и идти своей дорогой. Человек вышел, и дверь за ним закрылась, а Элизабет стоит и смотрит туда, где он только что был. Сознание, подсознание, чистосердечное признание. Черт бы их всех побрал. Нат только что вышел в эту дверь с картонной коробкой в руках. Он поставил коробку на крыльцо, чтобы повернуться и тщательно, очень тщательно закрыть за собой дверь. И покатил трахать свою тощую подружку, чем занимается уже несколько недель, хотя тщательно скрывает. На этот раз он прихватил с собой несколько рашпилей и стамесок. Элизабет надеется, что там он найдет им применение. В обычной ситуации Элизабет не возражала бы против этой связи. Она не хочет быть собакой на сене. Если ей не нужна эта кость, пусть ее грызет кто хочет. Пока Нат выполняет свою долю обязанностей по дому и детям, или, по крайней мере, то, что они, в конце концов, устав спорить, договорились считать его обязанностями, он может развлекаться, как ему угодно. Играть в боулинг, строить модели самолетов, предаваться блуду, ей все равно. Но она не любит, чтобы ее держали за дурочку. Любая идиотка догадалась бы, что он собирает вещи, с какой стати ему вздумалось отрицать. Что же касается его идиотских спектаклей с жареной печенкой за полночь и пластинками Гарри Белафонте, то и двухлетний ребенок понял бы, к чему дело идет. Она отворачивается от двери и направляется в кухню, еле волоча внезапно отяжелевшее тело. Она была спокойна, ей самой приятно, как она была спокойна. Но теперь она чувствует себя так, словно выпила флакон аспирина. Маленькие, докрасно раскаленные дырочки тлеют в желудке, въедаясь в плоть. Флакон звезд. Ей нужно было только откровенное признание, и она его добилась. Он признал, что собирается перенести мастерскую из их подвала в какое-то неустановленное место. Они оба знают, где находится это место, но она решила пока не давить больше. Она хочет сделать себе кофе, потом передумывает. «Хватит кислоты на сегодня». Вместо этого она заливает кипятком бульонный кубик и сидит, помешивая, ждет, пока он растворится. Она проходит через будущее шаг за шагом. Из этой точки оно может пойти двумя путями. Он постепенно уйдет без дальнейших напоминаний, или она ускорит этот процесс, попросив его уйти. Третьего не дано. Он теперь не останется, даже если она будет его умолять. Так что придется попросить его, сказать, чтобы он ушел. Если нельзя больше ничего спасти, она хотя бы сохранит лицо. Они культурно обсудят положение и придут к выводу, что такое решение лучше всего для детей. Потом она сможет рассказывать об этом разговоре друзьям, выражая радость по поводу того, что все их проблемы наконец решены, излучая спокойную уверенность в себе и владение ситуацией. Конечно, еще есть дети. Настоящие дети, а не те плоды фантазии, которых они будут использовать как фишки при торговле. Настоящие дети не согласятся с тем, что такое решение для них лучше всего. Они воспротивятся, и у Ната будет преимущество, он сможет сказать: «Это ваша мать попросила меня уйти». Но она не может допустить, чтобы ее бросили. Она отказывается быть брошенной против своей воли. Она не желает быть жалкой. Ее мать — страдалица. Сидит на стуле и хлюпает. Элизабет знает, что оказалась в этом положении из-за манипуляций Ната. Подумать только. И эта мысль ей чрезвычайно неприятна. Так чувствует себя чемпион мира по шахматам, тонкой и сложной игре, которого внезапно обыграл чемпион мира по игре в бложке. Но у Элизабет нет другого выхода. Позже она сядет на диету. Потом, когда он уйдет окончательно, это часть ритуала, она префронтится, может, поменяет прическу, и все будут говорить, как хорошо она выглядит, намного лучше, чем раньше при Нате. Она всегда считала, что это убогая уловка, и не одобряла такого поведения в других. Но что ей еще остается? Поездки в Европу ей не по карману. Удариться в религию. Молодой любовник у нее уже был, и она совсем не торопится заводить нового. Она слегка раскачивается в кресле, обхватив себя руками. Она дрожит. Ей хочется, чтобы Крис вернулся. Ей хочется кого-нибудь, чьи угодно руки, лишь бы не пустые вязаные рукава. Щели между досок стола расширяются. Серый свет льется из них, холодный. Сухой лед, газ, шипение. Оно ползет к ее лицу. Оно съедает свет. Она отдергивает руки, стискивает их на коленях. Вены сжимают ей шею. Пальцы закручивают волосы вокруг горла. Она прикована к стулу. Не может двинуться. Холод ползет вверх по спине. Взгляд дергается, обшаривая комнату в поисках спасения. Чего-нибудь знакомого. Плита, кастрюля на плите, немытая сковородка, разделочная доска у раковины. Потрепанная, почерневшая прихватка для горячего. Не то. «Убирай». Холодильник. На нем висит рисунок Нэнси, который та нарисовала в первом классе. Улыбающаяся девочка. Небо, солнце. «Радость», — думала Элизабет, когда вешала рисунок. Она глядит на картинку, сжимая ладони вместе, и на краткий миг ей сияет солнце. Но нет дружеской улыбки, только злоба в волосах, в этом желтом. Синего неба тоже иллюзия. Солнце чернеет, и его щупальца закручиваются, как горящая бумага. За синим небом не белая эмаль, но тьма открытого космоса. Чернота, испещренная пузырями огня, где-то там далеко плавает опрокинутое тело, не больше кулака, и тянет ее к себе со всей силой гравитации, непреодолимо. Она падает туда, и космос наполняет ее уши. Она приходит в себя на кухне. Дом снова тикает вокруг, печь гудит. Теплый воздух шуршит в вентиляционных решетках. Хихикает телевизор наверху. Слышно, как поет в трубах вода, и кто-то из детей беззаботно бежит из ванной по коридору. До сих пор ей всегда удавалось вернуться. Тетушка Мюрриел назвала бы это баловством. «Займись чем-нибудь полезным». Она сосредоточилась на желтом кружке, поверхности бульона в чашке, и силой воли приказывает пальцам разжаться и двинуться вперед. Она берет чашку и греет об нее озябшие руки. Жидкость выплескивается ей на колени. Она прихлебывает, заполняя время. Когда руки перестают дрожать, она поджаривает себе кусочек хлеба в тостере и мажет на него арахисовое масло. Жить надо шаг за шагом. Простые шаги, приземленные. Она ищет фломастер, которым обычно заполняет списки покупок и начинает записывать цифры. В одну колонку – взносы за дом, страховка, электричество, отопление, ежемесячные расходы на еду, детская одежда и школьные принадлежности, счета от зубного, Дженнет понадобятся услуги ортодонта, еда для кошки. У них нет кошки, но, черт побери, она заведет кошку и пусть Нат платит. Ему на замену – ремонт. Наконец-то она починит крышу и ступеньки крыльца. В другую колонку она заносит квартплату от жильцов. Она не хочет быть несправедливой, просто чтобы все было точно, и она готова вычесть доход от жильцов из взносов за дом. Ей уже лучше. Вот что ей нужно. Мелкие цели, проекты, чтобы все время чем-то себя занимать. Другие женщины вяжут. Она даже чувствует какую-то тень той легкости, про которую собирается потом рассказывать знакомым, а может, все и вправду будет не так плохо. Свобода от набора чужих правил, от этого постоянно страдальческого взгляда, который еще хуже, чем постоянная пелешка. Жить с Натом все равно, что с огромным увеличительным зеркалом, в котором все ее недостатки раздуты, искажены. Фасеточные глаза, она не могла не знать, что Нат судит ее по мещанским меркам, Ист-Йорка сравнивается со своей матерью. Мать Ната набожная, с монашеской физиономией, с ужасными пластмассовыми тарелками и постоянным запахом старой шерсти и рыбьего жира. Теперь Элизабет свободна от этого. В мусорные дни ей придется самой выносить мешки с мусором, но она, пожалуй, готова с этим примириться.